Дорогие сотрудники на Ниве Божией, дорогие гости, я тоже сегодня очень благодарен Богу и радуюсь вместе с вами, что мы можем быть в таком свободном, радостном общении и под шатром этой палатки, и под шатром голубого неба можем Господа прославлять, Ему честь воздавать, Ему поклоняться и славить Его за чудные и великие дела, которые Он сотворил через служение детей Божьих, через служение братства нашего, через немощное и незнатное мира сего для того, чтобы посрамить значущее. Так определил нам Господь. Я хочу прочесть, это первая глава послания филиппийцам с 13 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». И часть 17 стиха. «Я поставлен защищать благовествование». Я хочу акцент сделать на два места из этого прочитанного текста. Ну, во-первых, узы сделались известными всей притории и всем прочим. И еще один текст – это вот «Я поставлен защищать благовествование». Тема моего доклада, вот если Господь позволит нам все рассмотреть за это время, это юрисдикция Совета родственника узника. Вот это как раз то, что мы имели право делать и что мы не имели права делать, что мы могли делать и что мы должны были делать, в чем, так сказать, заключаются наши обязанности были служителей и сотрудников Совета родственников узников для исполнения воли Божией по защите благовествования. Когда-то к Иоанну Крестителю подошли люди посланные и говорили: «Что ты скажешь о себе самом?» И задавали ему вопросы, и говорят: «Ты Илия?» Он говорит: «Нет». «Ты Христос?» «Нет». «Ты пророк?» «Нет». «А что же ты скажешь о себе самом?» Он говорит: «Я глаз вопиющего пустыни». Вы знаете, мне такое сравнение почему-то Господь вот на сердце послал, что вот совет родственников узников, и его нельзя никак иначе называть, как глаз вопиющего пустыни, голос церкви, который прозвучал через служение нашего братства, через служение совета церквей, и он прозвучал из уст совета родственников узников. И это не случайно, братья и сестры, это верное, наверное, сравнение, я так думаю, потому что и внешние все, ну, так сказать, оценили высоко, дали высокую оценку этому служению и сказали: «Закройте уста совету родственников узников». Это голос был, и голос был из глубины, и голос был в страдающей церкви, голос был в буре и из буров, голос был из мест лишения свободы, голос был с тех мест, когда убивали детей Божьих, убивали наследие Божие, невинных убивали за то, что они служат Богу. И этот голос, это был голос крови, это был голос мучеников, это голос церкви нашего Господа Иисуса Христа, глаз вопиющего в пустыне. Я, братья и сестры, хочу вспомнить один момент в жизни своей. Мне было, наверное, 12 лет. 12 лет мы ходили в собрание, большое собрание. Мы жили в Донбассе, в Донецке, областной центр, община большая. Наверное, ну, было тогда порядка 400 членов, потом стало 800. И вот в 56-м году я был подросточком совсем. Пришли братья из УЗ. Три брата возвратились узники с такими бородами, по 25 лет отсидели. Пришли, и они сели там, ну, на самой последней скамеечке. Они только из лагеря пришли, еще одежда у них, не во что было переодеться, у них не было, вот в чем из лагеря выпустили, так они и приехали. И как-то нам интересно было, я у отца спрашиваю: «Папа, это кто?» Он говорит: «Это узники пришли». И выступает пресвитер и становится за кафедрой: «Братья и сестры, освободились преступники». Вот они сидят на задней скамеечке. Просьба к ним не подходить, руки не подавать, не приветствовать. И вас предупреждаю, не молиться. Мы не разрешаем вам молиться в нашем богослужении. Это запрещает советское законодательство. Мне было 12 лет, братья и сестры. Я вот вспоминаю это. И они вышли потом из собрания. Собрание закончилось. Они стоят в сторонке. Все их обходят стыдливо так. Никто к ним не подходит. И подошел мой отец и говорит: «Братья, пойдемте к нам в дом ночевать». Я запомнил эту встречу в нашем доме. Они сняли свою одежду, И здесь вот следы от наручников, которые впивались, им десятками часов, сутками держали наручники на руках и пытали их для того, чтобы отказаться от служения Богу. Они вынесли это все, остались в живых, и церковь стыдилась своих узников, их назвали преступниками и не позволили даже в церкви помолиться. И вот мы там молились дома. Молились дома Господу. Это был 56-й год, братья и сестры. И я вот до конца жизни, наверное, буду помнить эти изможденные лица, худые вот такие, измученные, только освободились, потому что уже было быстрое такое освобождение после смерти Сталина. Но они вот как-то задержались, по 25 лет отсидели в узах, и церковь не признала своих узников, не признала тех, которые служение несли, которые проповедовали Евангелие, были оклеветаны, были обесчещены, были как вот преступники представлены, как злодеи. И их отвергли, и служители назвали их злодеями и преступниками. И как рады мы, братья, тому, что у нас узники занимали всегда почетное место в наших церквах, в наших общинах, на всех съездах и совещаниях, где были и присутствовали, всегда говорили о том, что да, это вот те, которые пронесли, это борцы за истину, это те, которые несли эту весть о Христе, о нашем Господе в тюрьмах и лагерях. И мы благодарны Богу за то, что Господь воздвиг это великое дело служения. Пусть это послужит нам, братья и сестры, и в назидание, и в ободрение, не к тому, чтобы кого-то осудить сегодня, а к тому, чтобы нам, самим, вот поколению следующему, которое будет уже после, может быть, у нас такое последнее уже общение, многие уже вот ушли в вечность, мы все уже постарели. И молодежь, друзья, вы вот растете, вам предстоит это будущее, и кому-то нужно будет защищать дело Евангелия, дело благовествования, дело служения Господу, чтобы никогда церковь не стыдилась уз, никогда не стыдилась узников. Пусть Господь благословит каждого служения перед Его святым лицом. Я хочу еще коротко, братья и сестры, время мое уже к концу подходит, просили тоже рассказать об участии Московской Церкви, нашей Московской Церкви в ходатайствах, в служении нашем заступническом. Ну, таких служений было несколько организованных таких в церкви. Ну, вот самое последнее, свежее, можно сказать, да, это вот Туркмении, когда в Туркмении, ну, было невыносимое такое положение, да там и сейчас нелегко сегодня, когда пошла депортация наших братьев и сестер оттуда из Туркмении, когда там запретили все богослужения, когда было очень трудно там, вот, наша церковь стояла, ну, практически ежедневно у стен туркменского посольства, мы там пели гимны, говорили, обличали и так далее, вот, и передавали документы в адрес правительства Туркмении для того, чтобы могли они вникать. Нас уже там милиция всех знала, церковь нашу. Сначала они настороженно относились, а потом говорили, да, пойте, пойте, это мало что поможет, но, однако, делайте. И, слава Богу, это совершалось служение Господу. А несколько раньше, братья и сестры, еще когда было время гонений в Петербурге, там вот приезду Биллигрэма готовились, ну, он был немножко раньше у нас в Москве, и тоже вот к этому служению готовились. И вы знаете, мы не все знали. Как-то вот всегда информацию получали мы от Геннадия Константиновича. Как ни странно, он жил вот в недоступности, да, как все говорили, а знал больше, чем мы жили в Москве. И вот он нам говорит, что, смотрите, будет вот такое общение, и советовал, как вот поступить правильно, чтобы безмолвный голос прозвучал. И были написаны эти тексты, были написаны эти плакаты на английском языке для того, чтобы он мог прочесть. Их тоже поднимали. Мы, когда шли на это общение, у нас не было ни одного мандата, ни одного билета не было, но мы шли с верой и молились, чтобы Господь помог. Мы уже подходим, вот подходим мы к Садовому кольцу, нам пересечь вот по улице Обуха, и вот уже Эмалаузский переулок, все перекрыто, отменено движение трамваев по Покровскому бульвару, ничего не ходит, везде милиция закрыла все, стоят наряды, кордоны пропускают уже не в дом, а пропускают в переулок по пропускам. Пропусков у нас нет, и вдруг к нам подходит верующий и говорит, а у вас нет пропусков? Мы говорим, нет. Возьмите наш. И нам отдали люди свои мандаты, свои пропуска. Нам говорят, не так важно, как вам пойти на это служение. Пусть Господь это благословит. И мы благодарны Богу, и Господь это тоже учитывает. Мы получили эти мандаты и пошли туда вот в помещение и совершили служение то. У нас еще было одно такое вот служение большое тоже. Мы об этом совершенно не знали ничего. Это в 1984 году летом приехала большая делегация американских служителей, пасторов из разных церквей. Мы не знаем даже, из каких церквей они были. Ну, баптистские были церкви и какие-то другие еще, с женами, 300 человек. Вот большая такая, такой делегации не было никогда. Они уже побыли, оказывается, в Новосибирске, побыли в других городах, везде там показывали им свободу совести, свободу вероисповедания, большие молитвенные дома, церкви, везде все показало им всех бы. И приехали на заключительное собрание в Москву. И тут нам Геннадий Константинович дает информацию, говорит, у вас завтра, да, или даже сегодня, в Москве будет завтра, да, вот такое богослужение. Откуда он знает, где он получил эту информацию, не знаю, Господь вот видно, открыл. И мы говорим, как же так, мы живем в Москве, не знаем ничего, а он там знает все. Он нам эту информацию дал, мы ей воспользовались. И тоже были быстренько написаны тексты, плакаты, из Священного Писания места были указаны, и было написано о количестве узников в нашей стране, оно уже, ну, превышало такие предельные цифры, вот что пасторы, все пресвитеры, служители находятся в узах. Практически весь Совет Церквей был арестован. Эти плакаты, они были на ткани написаны. Это тоже продумал Геннадий Константинович, чтобы не на бумаге, потому что бумагу могут порвать быстренько и вдруг вырвать. А на ткани когда? Это не так просто сделать. Это на это нужно, потребуется какое-то время. И это тоже было, ну, вот такое благословение для нас, такое вот мудрое было руководство. И мы сделали это, шли вот туда и поднимали эти плакаты родственники узников. Валентина Константиновна, сестра Геннадия Константиновича, она вот тоже на противоположном балконе держала вот такой плакат. Это и моя жена, это и сестра Вера Зинченко. Вот, и еще брат один был, Виктор Поляков. Вот эти плакаты, их пока еще не выставляли, шло служение. Оно шло с большой такой помпой, с пафосом. И были призывы такие к экуменическому богослужению, ко всему такому, ну, единению христиан мира. Да, и все говорили, молитесь, молитесь о мире. Больше акцент. И когда произнесли это слово «молитесь о мире», и вдруг «молитесь о гонимой церкви в Советском Союзе». Вот эти тексты одновременно вот так свисали с балконов. Совершенно никто сначала не поняли, люди, что случилось. Потом начали вставать с мест, читать, фотографировать, начали эти тексты. И там слышим голос одного из руководителей, по-моему, Бычкова, который там кричит «бросайте их с балконов». Я не знаю, кого, тексты или нас. Видно, диакона поняли, что надо нас сбрасывать, и начали вот так вот теснить туда, вот к балкону. Я оказался сзади, вот стоял, и моя задача была не тексты держать, а не пускать их туда, чтобы они не вырвали эти тексты. Еще служение не кончилось, там тихонько вроде как проповедуется что-то. Они меня толкают и говорят, пропусти нас туда. Я говорю, не мешайте слушать Слово Божие, громко им так. Они мне опять, а потом говорят, это же из их команды, давай его тащить. И они меня, значит, ну, вытащили. Я за скамейки ухватился, без скамьи, но не со скамейками вместе меня подняли, оторвали потом, вот, и брата Виктора, на него, значит, сначала они, а потом тут на мою жену, я руку так протянул, а он через балкон перевернулся, я его за ногу схватил, чтобы он не упал, а он подумал, что его сбрасывают с балкона, и начал, ну, ногой так вот обратно на меня, в это время меня хватает, я руку выпустил уже, и меня потащили, ну, и по ступенькам так я спиной считал, ступеньки эти, и так ощутил, насколько крепка братская любовь эта. И в конце концов, стоят здесь сотрудники КГБ и говорят, не трогайте, не надо, не трожьте его, кричат. Они уже не могут бросить. Через некоторое время я был арестован. Но дело не в этом даже, братья и сестры. Вопрос-то в том, что сегодня там открыты, сегодня вот и хоры, и оркестры, двери для богослужения, все это есть, но там до сих пор стыдятся узников Христовых. Там до сих пор сегодня голос церкви молчит об этом. И пусть Господь нас благословит, чтобы вот наш голос, голос церкви пробужденный, как вот такой родившийся в этих бурях скорбей, как вот написал Николай Петрович, звучал и звучал настолько, чтобы Господь мог внимать нашему голосу. И хочет ли Господь, чтобы он звучал? Он говорит, что голос твой сладок и лицо твое приятно. Вот что сказал наш Господь, братья и сестры. Это очень важно, и поэтому вот с точки зрения юридической и священного писания, и всеобщего подвязания все сделано очень верно, все сделано очень правильно, потому что совершалось по повелению нашего Господа. Совет родственников узников совершал издание бюллетеня. Это совершалось в трудных условиях. И вы знаете, это надо было делать быстро. Это не какая-то книга догматическая, которую можно и через год выпустить. А это надо было сразу, информацию туда давать моментально нужно. И через год она уже не нужна будет. Она уже будет, ну, с запозданием будет идти. Поэтому делалось ночами, делалось быстро эта работа. И, конечно, был риск. Риск был большой всегда. И мне тоже пришлось участвовать в этой работе в течение 5 лет. Потом я уже был арестован. Ну вот и в нашей области, там, где мы служение такое несли, тоже братья участвовали. Вот и Румачик Петр Васильевич подвязался в этом деле. Он как раз руководил этим служением, печатанием этой литературы. И другие братья помогали нам в этом. Совет родственников узников перемещал свой печатный орган из одной области в другую, из одной республики в другую, чтобы, ну, как-то не попало так, потому что печатных машин-то было больше, да, в издательстве, а у нас была одна такая машина, один такой ротатор, один в запасе был еще поломанный, и если нас лишат этого, то мы уже больше ничего не получим, и трудно будет потом все это издавать. Ну, и Господь хранил по милости своей. Ну, в конце концов, были аресты, были потери, братья и сестры об этом писали, я не хочу об этом говорить, хочу сказать, что Бог сам вот охранял свое наследие, и это служение заступническое, оно совершалось. А вот то, что оно совершалось в тесном таком союзе с братством, безусловно, так оно и есть. Смотрите, вы помните последние обложки бюллетеня? Их печатало издательство «Христианин», а сшивали уже в Совете родственников узников с бюллетенем нашим, и шло все в народ Божий, как единое целое. И я сегодня солидарен и согласен с тем, что вот сказано было братьями, что Совет родственников узников выполнил свою работу. Не исчерпал себя, а выполнил свое поручение. Это поручение великое, которое Господь дал, которое братство поручило. И на этом закончено это служение. Оно уже дальше идет через отдел заступничества. Это уже отдел Совета Церквей. И слава Богу за это. Может быть, какие-то формы еще будут другие. Может быть, будут еще какие-то другие условия. Но сегодня мы благодарим Господа за то, что есть. И пусть прославится наш Господь и в служении нашем, и в жизни нашей, и в хождении перед Его святым лицом. Аминь. День после ночи, свет после тьмы, день после зноя, блеск после мглы, после смерти, песнь после слез, вот что дарует верным Христос. Жизнь после смерти, песнь после слез, вот что дарует верным Христос. Радость за горем, луч за дождем, сбор после жатвы, пир за трудом, мир за борьбою, яв после грез, вот что дарует верным Христос. Мир за борьбою, яв после грез, вот дарует верным Христос. После скитания милость Отца, после страдания слава венца, сладость покоя.